Глава 32. Андрей. Я смотрю на плачущую Юлю и радуюсь. Нет, не потому, что мне нравится доводить до слез красивых девушек, а потому, что она поверила. Поверила, боже. Сделано уже половина дела, это прекрасно, восхитительно. Теперь мы можем смело строить новые отношения, хотя... Мне кажется, я что-то разбежался. Потому что одно дело – это любовь 7 лет назад, а другое – пытаться зайти второй раз в ту же самую реку. А вдруг у Юли есть кавалер? Хотя нет, был бы кавалер, он бы навестил ее. Понятно, что Москва не самый ближний свет, но электрички и стулы ходят. И если он так и не добрался, значит, никаких женихов попросту нет. Плюс ко всему, Нюра ничего не говорила о посторонних дядях, которые ходят в гости. В общем, то, что нет соперников – это огромный плюс. Но вдруг Юле просто не нужны женихи. Привыкла жить одна, и все. Черт, все непонятно. «Прости меня!» – всхлипывая, произносит Юля. По ее щекам текут крупные слезы, и моя радость, что она мне поверила, сменяется острой жалостью. Я вдруг осознаю, что Юля винит себя, ей больно. «Юленька, ты не плачь!» Пытаюсь ее успокоить, но я совсем не знаю, как это сделать правильно. Я чувствую себя просто слоном в посудной лавке. «Все же хорошо!» «Да как хорошо!» Она мотает головой. «Нехорошо. Мы могли бы жить счастливо. Я ведь дура». «Юля, тише». Я целую пальцы на ее руке, поглаживаю. «Мы не можем отмотать назад. Ничего мы не сделаем. Это прошло. Ты согласна?» «Согласна». «Давай обсудим, что делать дальше, окей?» Юля отводит глаза и начинает рыдать еще больше. А я окончательно теряюсь. Получается, я что-то не то предложил? Она не хочет обсуждать наше будущее. Она, получается, не видит нас вместе. Но ребенок-то вот он. «Тебе не нравится это предложение?» Вздыхаю. «Нравится», – мычит. «Только...» О, боже. Я достаю свой чистый носовой платок и подношу к очаровательному носику Юли. «Сморкайся и успокаивайся. Она не спорит, ну а как тут поспоришь? А теперь, когда тебе стало легче, мы можем поговорить». «Да», – глухо отвечает. «У нас есть общий ребенок. И как минимум ради Нюры мы должны сохранить дружеские отношения. Стараюсь зайти издалека, Юля между тем кивает, а я продолжаю. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мужчина, ну, в Туле?» Я это спрашиваю по-деловому, но на самом деле я хочу выяснить, что же у Юли на личном фронте. Потому что мало ли что. Может, этот жених и не приехал, но они созваниваются и щебечут. Разное бывает». «Нет, у меня никого нет. А у тебя? Ты женат?» «Нет», — мотаю головой. «И не был женат». «Почему?» «Хороший вопрос. Почему? А я и сам не знаю, как на него ответить. Не сказать же, что все это время во всех девушках я искал Юлю. А когда понял, что это невозможно, несколько лет разменивался на особей не самого сложного поведения. Не срослось. А ты почему не вышла замуж?» «Тоже не срослось». В тон мне отвечает Юля. Воцаряется молчание. Ну и что мне ответить ей? Давай встречаться, раз мы оказались никому не нужны больше. И смех, и грех, блин. Ситуация, да. А я тебе нравлюсь? Осторожно уточняю. Ну а вдруг? Правда, будет очень обидно, если Юля скажет, что любовь давно прошла и помидоры завяли. Очень. Ты мне всегда нравился. Правда? Я поднимаюсь и начинаю нервно ходить по палате туда-сюда. Сейчас бы сказать, что это взаимно, предложить воскресить наши отношения, но я веду себя как идиот. А мы с Нюрой на балет сегодня пойдем. И снова повисает молчание. Видимо, Юля хотела услышать немного другое, а я... Но ты не расстраивайся, в следующий раз мы возьмем тебя с собой. Я не расстраиваюсь, только не понимаю, почему ты меня спросил про симпатию. Ну, откашливаюсь и замираю. Черт, а мне почему-то очень сложно сказать то же самое. Я, черт побери, стесняюсь. Мы с тобой можем... И все, затык. Я тебе нравлюсь? Я чувствую прожигающий взгляд Юли. Конечно, какой вопрос? И всегда нравилась. Снова молчание. Мне нужно собраться с силами и сказать то, что я должен сказать. Почему же во мне такой затык? Может, потому что я совсем отвык от нормальных женщин? Когда встречаешься с эскортом, не особо заморачиваешься с чувствами и становишься деревянным, что ли. А когда эта хорошая, чистая женщина, тут подход надо. А я одичал. Однако пора переставать позориться. Потому что если даже Юля мне откажет, мир не рухнет. Хотя и пострадает моя самооценка. В общем, я хотел тебе сказать, что было бы неплохо вернуть наши отношения. Ну, чтобы мы встречались. Вот это все. Чтобы было как раньше. Нет, конечно, я понимаю, что как раньше не будет. Но я бы хотел, чтобы мы снова стали парой. На Юлю я не смотрю. Я вообще повернулся к ней практически спиной. Потому что я чувствую, что я красный, как рак. Ты сейчас серьезно? Куда уж серьезней. Я таких предложений 7 лет не делал. Поворачиваюсь к Юле. Замерев, она смотрит на меня, приоткрыв хорошенький ротик. Ну так что? Я согласна, кивает. Я смотрю на нее несколько секунд, после чего опускаюсь на кровати и начинаю целовать ее в губы. Раз согласна, значит и доступ к телу снова есть. И чем больше я целую Юлю, тем острее понимаю, что я по ней очень соскучился. Безумно. Юля мне отвечает. Какая же она нежная. «Аккуратно, спина!» Раздается писк над ухом, когда я пытаюсь обнять девушку. Черт, вот это я совсем забыл. «Прости!» Отодвигаюсь назад и смотрю на нее. «Значит, мы снова вместе?» «Да». Представляю, как Нюра обрадуется.